Про ленивца. Однажды мальчик болел, потому что простудился. Насморк, кашель. И все потому, что по лужам ходил босиком и мороженое ел. Если бы он это по отдельности делал, поел бы мороженое, потом бы чинно разулся, по лужам бы походил босиком. Может, и не заболел бы, но он совершил оба этих поступка. Потому и заболел. И загрустил, потому что заболел. А еще потому, что телевизор смотрел, а там все про грустное показывали, про людей. Потому что про привычное, потому и про грустное. Людей в окошко можно увидеть. И вдруг, нате вам, про зверей, да еще про австралийских. Мальчик сразу перестал грустить, стал на экран смотреть. Мальчик смотрит, как кенгуру бегает. А кенгуру смотрит, как мальчик болеет, жалеет его и говорит своим кенгурятам: «Никогда не ходите босиком по лужам, а уж если пошли, ни за что не ешьте при этом мороженое». И вдруг видит мальчик, ленивец висит на дереве и ничего не делает, висит себе вниз головой, потому что ему так удобнее, и не делает ничего. Мальчик не утерпел, сильно уменьшился и прыгнул в телевизор, потому что очень хотел. Захотел, уменьшился и прыгнул. Попал в Австралию и сразу рядом с ленивцем повис. И вот висят они вдвоем вниз головами. Мальчик говорит: «Привет». А ленивец не отвечает. Причем с таким видом не отвечает, будто важным делом занят, хотя на самом деле просто вниз головой висит. Тут мимо собака Динго бежит и говорит: «Привет! Ты что здесь висишь? Умный, что ли?» А мальчик не отвечает, потому что он ленивец. Собака Динго на него посмотрела уважительно и дальше бежит. Тут мимо крокодил ползет и шипит такие слова: «Ты что, новенький ленивец? И такой же умный?» Мальчик ничего не отвечает, потому что ленивец не отвечает, а он мальчик, потому что тоже ленивец и тоже не отвечает. И тут вдруг никто не ползет. И тогда мальчик спрашивает у ленивца: «А что, мы, ленивцы, самые умные?» Ленивец не ответил сначала, но потом сказал все-таки. Наверное, ему слова эти приятно было произносить, вот он их и произнес. «Мы, ленивцы, — ответил ленивец, — самые умные. К нам всегда за советом идут, потому что мы висим целыми днями и думаем. У нас, ленивцев, мыслей очень много, мы ими делимся всегда. К тому же все на жизнь смотрят головой вверх, а мы, ленивцы, головой вниз. Это создает неожиданный взгляд». Тут мальчик почувствовал, что у него кровь в голове приливает, и подумал: «Наверное, это неожиданный взгляд пришел». Спрыгнул с дерева и домой пошел, потому что дом-то лучше. Но теперь, если мальчику надо про что-то подумать, он сразу вниз головой повисает, потому что так думается лучше. Кстати, после Австралии мальчик сразу выздоровел. Там, потому что климат хороший. Только одного никак понять не мог, хоть и висел вниз головой многократно. Как же это он все понимал, что ему в Австралии говорили? Неужели он на самом деле ленивцем был, причем австралийским? Совершенно непонятно. Вот и вся история.